Тимур Рымжанов, «Иноходец 4. Ролевые игры». Уверен, что в детстве каждый из нас так или иначе думал о звездах. Кто-то, как простой романтик, восхищался красотой космического пространства, драгоценными россыпями далеких Солнцу других миров. Кто-то уже хотел поскорее вырасти и, оседлав ревущую ракету, устремиться в бесконечные космические дали. Страх появляется позже, по мере того, как мы узнаем подробности о том, что находится за тонкой оболочкой атмосферы планет, какие опасности скрыты в пустом безвоздушном пространстве. Тогда в нас срабатывает инстинкт самосохранения, и мы благополучно хороним детскую мечту, сжигая ее в крематории собственных страхов. Космос велик и ужасен, пугающе холоден и смертельно опасен для любого, кто рискнет покинуть колыбель своей планеты. Жаль, что я не родился в этом мире, давно открывшим для себя путешествие межзвезд, а пришел в него уже вполне сформированным человеком с опытом, полученным на Земле, а не в космосе. Мое сознание формировалось в обществе, которое считало космических исследователей героями, первооткрывателями, а не простыми работягами-пустотниками. Именно поэтому никак не могу перебороть тот ужас и одновременно восторг, который я испытываю, осознавая путь, что уже прошел и по которому иду. Сотни, тысячи световых лет, оставленные позади, ютясь в маленькой стальной коробке, снабженной всем необходимым для выживания. Одно неправильное решение, один неверный шаг, могут стать последними. И сам космос тут ни при чем. Космос такой, какой он есть, а на нас ему просто наплевать. Его величие и наше ничтожество так далеки друг от друга, что увидеть это расстояние невозможно. Нам не хватает силы мысли, чтобы осознать, насколько велик тот мир, частью которого мы сами являемся. А космос, он просто существует так, как это было кем-то задумано. Прошло почти полгода с того момента, как мы вернулись из экспедиции по секторам, растерзанным полчищами архов. Бесславная экспедиция, по большей части, почти безрезультатная. Мне не удалось найти мир, пригодный для колонизации, место вдали от государств Содружества. Но именно в этом путешествии я понял, что моя попытка найти этот мир, по сути, не больше, чем бегство от проблем. Признание собственной слабости. Мне в наследство достался высокий титул местной аристократии, приличный доход от технологических цепочек, полученных в дар от хранителей. Моя задача — укрепиться, уверенно встать на ноги, занять достойное положение. Но вместо этого я сбежал, в попытке найти укромный уголок, где бы можно было спрятаться от проблем, пока не смогу обрести большую силу. Не стану отрицать, это тоже логичный путь, но он неправильный. Сидя в темном углу, сильнее не станешь. Боевой опыт приходит только на поле боя, и никакие учения или тренировки этого опыта никогда не заменит. Но никто не говорил, что при этом нельзя иметь дубину побольше. Кое в чем экспедиция оказалась полезной. Нам удалось обнаружить разбитый в лохмотья линкор архов. Возможно, что по классификации пауков это был какой-то другой тип корабля, но система распознавания, встроенная в бортовые эскины кораблей Содружества, определяет это чудище именно как линкор. Разумеется, тащить с собой такую громадину не было никакого смысла, да и возможности такой не было. Поэтому я полностью сосредоточился на изучении корабля и его технологических особенностей. Я не мог возвращаться в Содружество с пустыми руками. Мне был нужен козырь. Если сравнивать с другими старшими домами империи, то мой дом очень маленький, как по численности, так и по финансовым оборотам. Средний по возможностям и положению старший дом имеет как минимум гвардейский десантный полк, небольшую эскадру в полсотни кораблей разного класса, до 500 гвардейцев личной охраны, годовой оборот средств и активов в пару триллионов, куда входит прибыль от Земли на планетах, астероидных полей и пустотных объектов. Не все старшие дома имеют в собственности целые планеты, но такие все же есть, и их не меньше десятка. Тот же старший дом герцога Кайсаа Сакура, что все еще метит своим старым задом на императорский трон, имеет в собственности три планеты класса А полностью, и некоторые участки на других планетах классом пониже. И это, не считая технологических цепочек и прочих финансовых активов. Я таким количеством членов дома, активами и недвижимостью похвастаться не могу. Все мои показатели, по всем пунктам, были минимальными, а значит, и аргументы в любом противостоянии у меня ничтожные. Единственное, чем я могу манипулировать, это информацией и свободными финансами. Да, в отличие от других домов, у меня было очень много свободных средств, которые я легко мог вложить в ту или иную область промышленности, чтобы делать свою игру. Другие дома позволить себе такое не могли. Все их активы были очень плотно завязаны на существующей структуре. Именно поэтому мне нужен козырь. Даже скорее Джокер, что помог бы мне выйти победителем из самой сложной ситуации. И именно такой Джокер сейчас у меня уже был. Пусть я и не могу до определенного момента сыграть этой картой. Был ли у меня план усиления? Конечно, был. Болтаясь в дальних секторах космоса, я имел достаточно свободного времени, чтобы хорошенько все обдумать. Надо отдать должное моей добровольной заложнице Хили Эрдор, которая ныне получила официальный статус подопечной и села на мою шею, играя роль гаранта безопасности. Именно благодаря ее подробной консультации и желанию поделиться со мной информацией, я смог составить широкое представление об аристократии империи в целом. Хила оказалась просто ходячей энциклопедией по всем аристократическим домам империи. Казалось, что эта чертовка знает все обо всех, начиная от внебрачного сына какого-нибудь баронета из приграничных объемов, до грязных тайн императорской семьи. Благодаря Хиле я смог понять, как взаимодействует этот большой механизм, смазанный деньгами и кровью вперемешку с нечистотами. Увы, хочу я того или нет, но мне придется лезть в это отвратительное болото. Я считаю, что задолжал семейству Сваргов как минимум одну жизнь. Но, как говорится, любой путь начинается с первого шага. Вот я и сделал это самый первый шаг. Пора уже было похоронить того самого безмозглого наемника Дубака и стать кем-то другим. Почему безмозглого? А кем он был? Простой вояка-контрактник со средним образованием и боевым опытом. Больше ничего. Даже в первые несколько месяцев на Колдане, когда я использовал вместо нейросети нейроком, я уже соответствовал по уровню знаний рядовому конструктору любого крупного машиностроительного предприятия. Да, у меня не было таких возможностей, но даже техническая база для нейрокома третьего уровня – это базовые прикладные науки на уровне профессионалов с Земли. Сейчас у меня очень дорогая нейросеть, инструмент без которого в космическом пространстве просто не выжить. База знаний накачана и выучена столько, что в моем прошлом мире такие чудеса науки посчитают за магию. Я военный инженер 11 ранга из 12 возможных, и даже с такими характеристиками, я все равно очень многого не знаю и не умею. Вот потому по сравнению со мной нынешним былой наемник Колька Морозов с позывным Дубак просто неандерталец. Именно его дерзость и опыт помогли мне выжить на Колдане на первых порах, но позже сформировался уже кто-то другой, совсем на него не похожий. Мне казалось, я взял все самое необходимое от себя прежнего и благополучно перенес в себя нынешнего. Пусть это не самые лучшие черты характера, но с одними хорошими чертами и положительными характеристиками в этом мире не выжить. Именно поэтому я сейчас сижу на столичной планете Иридан в своем особняке, как в крепости на осадном положении. В высших кругах империи происходят невероятные деформации. Трещат по швам союзы, рынки, биржи, военные альянсы и экономика в целом. Разрыв дипломатических отношений с империей Авар вызвал неконтролируемый рост цен на некоторые товары, которые обычно поставлялись из этой империи. А сейчас еще и стоял вопрос о том, чтобы и вовсе исключить Авар из членов государств Содружества и благополучно разодрать на части, как логичный финал всей истории. Но тут еще и вошла в активную фазу гражданская война в империи Галанте. Помешанные на чистоте крови, а графы резали тех, кого считали неполноценными, полукровками. К сожалению, для чистокровных, полукровок было больше. Кстати, мои друзья из клана Белый Цветок считали себя чистокровными, что не оставило им вариантов в выборе стороны. Плюс к этому в верхах всего Содружества активно обсуждается идея о создании так называемого Совета Содружества, некий надгосударственный орган власти. Это уже какая-то федерация, а не империя. В таком раскладе императоры теряют часть полномочий и превращаются в послушные марионетки такого надгосударственного совета. Разумеется, что самим императорам такая идея совершенно не нравится. Но этот совет создается не только для того, чтобы урезать власть императоров. По выводам аналитиков моего отдела безопасности, некоторые аристократы империи собираются получить таким образом власть над хранителями, что, на мой взгляд, идея безумная и даже вредная. Что касается лично меня, то попыток вывести мой дом из игры не убавилось. До прямого убийства дело не доходит, да и не так это просто осуществить на столичной планете, а вот всевозможные махинации с рынком, с моими активами случаются постоянно. После завершения полугодовой экспедиции та часть экипажа крейсера «Нибелунг», что были наняты по контракту, уволились почти полным составом. Остался только сам капитан Такмарет, пара его помощников, с которыми он отлично сработался, и мои первые гвардейцы Ринайчак. Все остальные штатные места сейчас занимали исключительно синты. Во время экспедиции выявились множество недостатков крейсера, да причем таких, которые устранять не было смысла, легче было построить новый корабль. Все-таки переделывать военный крейсер прорыва в дальний рейдер для поисковой экспедиции – не самая хорошая идея. Пусть лучше остается боевым кораблем. Так что громилу Нибелунга поставили на модернизацию, и потому в моем распоряжении осталась только яхта «Ассасин». Львиная доля моих доходов сейчас уходила на торговые караваны, которые я гнал вайнарам. Именно у них на верфях вот уже полгода строится мой новый корабль «Фобос». По расчетам, корабль будет примерно 18-го поколения, что на 2 поколения выше, чем сейчас себе могут позволить так называемые старшие расы. Да и размер у корабля и функционал будут очень внушительными, на все 100% соответствуя названию всего проекта. Платить кредитами вайнарам не имело смысла, поэтому договор был составлен на бартер. Они присылают списки необходимых товаров, я закупаю на свои средства и собираю им караван. В обеспечении безопасности каравана большую помощь оказывали и наемники Шасавайда, первого капитана Нибелунга, полностью захватившие сейчас станцию Тихая, да и сами вайнары, присылая для караванов корабли сопровождения. Так что в этом направлении у меня все работает отлично. Несмотря на всю шаткость своего положения и постоянные нападки на меня и мои активы, удается держать позиции. Ведь ставку в этой игре я уже сделал. Я полностью встал на сторону императора, поддерживая его во всех вопросах. Фактически это был мой единственный шанс удержаться на плаву и не сгинуть в буйном водовороте нынешних событий. Как раз сегодня предстоял очень важный день. Собрание Малого Совета сторонников имперского трона. На данный момент все старшие дома империи разделились на 3 неравные части. Первые – это 7 домов, которые полностью присоединились к императору и заняли уверенную проимперскую позицию. Вторые – 11 домов, стали сторонниками нового альянса и ратовали за создание нового надгосударственного совета, где первые скрипки играли аграфы из палаты. И третьи, не самые сильные 5 домов, что заняли нейтральную позицию, явно не выражая симпатии ни одной из сторон. Именно те 7 домов, что встали на сторону императора, должны были сегодня обсудить политические и экономические перспективы и дальнейшую стратегию. Но перед началом совещания мне предстоял разговор с императором наедине. Оирте Аскьярд никак не мог понять, что творится у меня в голове и что я задумал. Не он один, между прочим, но я хочу, чтобы все так и оставалось. Ты же не собираешься раскрывать перед императором все карты, Ник, как бы, между прочим, поинтересовалась Хила, помогая мне выбрать стиль одежды для приема. Наверняка оставишь себе запасной вариант, я всегда имею запасной вариант, Хила. Но хочу напомнить, что твой дом занял совершенно непонятную позицию. По моим данным, твой дед, герцог Эрс, сторонник нового совета, а вот отец, похоже, колеблется. Папа всегда с трудом принимает ответственные решения. А тебе, собственно, какое дело до того, какую позицию займет мой дом? Ты же готов уничтожить любого, кто окажется по другую сторону. Не выдумывай того, чего на самом деле нет, Хила. Я не настолько кровожадный. Я не вижу перспектив в новом альянсе. Надгосударственный совет попытается надавить на хранителей, а это чревато последствиями для всех, и неважно, в каком альянсе они состоят, накажут всех. Хранители – высокоранговые искины, заявила графиня со знанием дела. Они не могут навредить людям. Это всего лишь машины, для которых понятие субординации также прописано в управляющих кодах. А ты уверена, что вновь созданный совет сможет встать по положению выше хранителей? У меня, например, такой уверенности нет. Мало того, я не вижу смысла оказывать на хранителей какое-то давление. Из-за недостатка некоторых технологических цепочек страдают экономики многих развитых государств, особенно в части снабжения населения продовольствием. Бред и выдумки, возразил я. Перекос в самом обществе, а не в технологиях. Меньше надо тратить денег на войны и оружие. А вместо того, чтобы воевать, лучше бы договаривались и сотрудничали. Ага, а графам это скажи. Там у них сейчас такая резня творится. Да и плевать на них. Я знаю о графов. Какими бы с виду разумными они ни были, собственные амбиции всегда берут верх. Я знаю, Ник, замурлыкала графиня, глядя на меня в отражении зеркала, что ты всегда себе на уме, и даже я, будучи рядом с тобой, не могу понять и четверти из того, что ты задумал. Я вижу твои действия, но не понимаю, что ты делаешь, что ты имеешь в виду», — удивился я, ожидаемо реагируя на такую откровенность. «Ну, хотя бы твой трюк с заказом постройки корабля у Вайнар, в чем смысл? Да, корабли у них посильнее наших будут, да и технологические цепочки тоже независимые. Но здесь, в Содружестве, с таким кораблем будут одни проблемы. Ты сейчас о стандартизации говоришь, я правильно тебя понял, и о ней тоже. Любой старший дом, у кого есть собственные верфи, с удовольствием бы взялся за твой заказ. Не продолжай, Хила. Ты действительно не понимаешь, почему я поступил именно так. Ты не видела проекта корабля, хоть и знаешь, что успех любого боевого судна больше чем наполовину зависит от экипажа. Так ты хочешь нанять Вайнар в члены экипажа?» Делая вид, что искренне удивилась, графиня широко распахнула глаза. «Они же головорезы. Вот ведь хитрая лиса. Пытается выведать у меня подробности проекта Фобос. Ведь слышала о нем, знает, что такой существует, но в чем его особенность так до сих пор и не понимает. Пусть считает, как ей угодно. Докопаться до истинной сути моего нового корабля у нее не получится. Кстати, после возвращения из экспедиции, Хила даже не подумала оставить меня и отправиться к своим родным. Она упорно продолжала играть роль заложницы, гаранта безопасности, хоть я ее никогда насильно и не удерживал. Она для себя решила, что быть рядом со мной ей будет удобнее и комфортней. Играя роль моей заложницы, она избавила себя от дел семьи, сбросила с плеч влияние дома и ведет собственную игру, не потеряв при этом ни статус, ни положение. Тот факт, что она не удержится и станет шпионить в пользу своего дома, у меня сомнений не вызывал, поэтому графиня получала тонкую смесь правдоподобной информации и откровенную ложь, некие смысловые фантомы, которые на первый взгляд очень походили на правду. Истинные мои планы всегда оставались вне поля ее зрения, и получить о них хоть какую-то информацию было для нее совершенно невозможно. Такое положение дел в отношении графини меня полностью устраивает. Хочет быть рядом, я не против, но шпионить у себя под носом я не позволю. Сама графиня наверняка это понимает, поэтому если и передает какую-то информацию, то делает это очень осторожно. До встречи с императором оставалось еще пару часов, а идти до дворца всего-то минут 20, неспешным шагом, так что подобрав стиль одежды, я занялся работой с текущими отчетами и аналитическими записками от службы безопасности. За время службы на флоте появилась привычка работать с текущими документами и отчетами, не позволяя им накопиться в непреодолимые завалы, поэтому я быстро разобрался с одобрением запросов, просмотрел и утвердил отчеты. Сделав необходимые пометки, я переключился на аналитические записки. В эти вопросы, особенно сейчас, приходилось вникать основательно. Любая упущенная возможность могла изменить позиции не в лучшую сторону. На глаза попался странный анализ, в котором фигурировала некая Джейн Денилд. Я тут же связался с Бьером и пригласил его в кабинет. Джейн Денилд, Бьер, актриса второго плана, пусть и в популярном шоу, почему дело этой дамы попадает ко мне в разделе приоритетных к рассмотрению? Я понимаю, шеф, что у вас нет времени вчитываться в подробности, тяжело вздохнул мой глава службы безопасности, но я тоже считаю эту девушку весьма перспективным кандидатом. Кандидатом на что, Дьяр? Вам в жены, разумеется, ответил бывший генерал без тени сомнения. Ты сейчас нарочно пошутил, или само собой получилось? С какой стати, Дьяр? Шеф, вы взялись играть шахматную партию без ферзя. Мы с вами уже это обсуждали. Вам нужно закрепить статус дома. Нужна информационная поддержка и отвлекающий фактор. Не скрою, это и в моих интересах, но... Почему именно она? Почему актриса? Джейн Денилд, сценический псевдоним Джен Вист, дочь барона Корда Денилда, это малый дом, и он не входит в число аристократов империи Аратон. Барон Корд из Криат, потомок эмигрантов, не принявших республиканское правление. Взяв в жены дочь барона, вы поглотите этот младший дом, что сделает вас единственным кандидатом на трон бывшего королевства Криат. Анилд – последний аристократический дом нынешней республики с яркой баронской меткой. Плюс к этому Криат до сих пор связывает клятвы верности вашему дому. А во времена формирования нынешней республики они взяли на себя все обязательства домов, сформировавших это объединение. Хочешь сказать, нахмурился я, что на пару с Хилой отговаривал меня от подобного союза с Вайнарами, хоть местные князья спят и видят, как закрепить свой статус в содружестве, вступив в мой род через брак, чтобы проделать нечто подобное с Криат. Так получается, ваша женитьба с дочерью барона официально никак не влияет на обязательства республики. Барон в эмиграции, под покровительством империи. В республике титулы аристократов отменены и упразднены. Да, это произошло почти 4000 лет назад, но хранители в этом смысле совершенно бесстрастны. Нет аристократов, нет технологических цепочек. В те времена, упраздняя аристократию как класс, они сделали ставку на собственный немалый, на тот период, научный потенциал. Но реальность показывает, что технологическое отставание приводит к серьезным экономическим последствиям. Даже если они вернут опальных баронов, это не решит их проблему. Бароны не имеют права подавать прошения в Геральдическую палату о присвоении титулов своим подданным. Это может делать только король или император. Ваш титул позволит вам занять королевский трон Криата, если он вдруг пожелает появиться. Тут все будет зависеть от воли нынешней республики, захотят ли они реставрировать монархию. Признайся, Дьяр, что это они тебе предложили такой вариант. Не напрямую, согласился бывший разведчик. От их имени со мной говорил граф Атон Эрвейц. Ты его знаешь, генерал резервной базы 17-го сектора, которую ты инспектировал. Республика Криат сейчас в очень непростом положении, и вопрос реформации стоит уже давно и остро. Но надо знать характер этих бесноватых отморозков, чтобы понять, что простые решения их не устроят. Они не доверяют аристократическим домам империи, не без оснований, надо сказать, но при этом, не признав над собой власть аристократа, не получит статус королевства. Тебя они посчитали достойным кандидатом. И, кстати, сами напомнили о принесенной когда-то клятве верности твоему дому. Ты не начальник службы безопасности, ты просто сваха какая-то, Дьяр. Да хоть придворный шут, отмахнулся бывший генерал. Лишь бы все получилось, не для себя же стараюсь. Да уж обложили вы меня крепко, да и поете сладко да складно. Никто не говорит о чистой и светлой любви, никаких личных чувств. Будь ты простым военным инженером, женись по любви сколько влезет. Но ты не простой инженер, должен думать о последствиях. Ты должен понимать, что это исключительно политический ход. А девочка-актриса, вот и предложи ей главную роль в ее жизни. Ты даже представить не можешь, Дьяр, как мне трудно все это уложить в голове. Пожаловался я своему особисту и вновь открыл голограмму с изображением девушки. Совсем даже не уродина, не эталон, принятый в мирах содружества, но местные стандарты красоты для меня несколько чужды. Спортивная, подтянутая, плотная, медно-рыжие волосы, яркие и выразительные зеленые глаза, типичная для представителей народности Криат крупная челюсть, узкий и ровный чуть вздернутый нос, выразительные губы, выраженные скулы и заостренный подбородок. Не дурна собой, как раз такого типа, как мне нравится. Будь она чуточку в теле и выше ростом на четверть метра, легко бы затесалась среди моих валькирий. А так просто стройная милашка. 25 лет, специализированная нейросеть для работников искусства. Как актриса стала популярна в шоу чем-то напоминающим земной КВН, вот только костюмированный. Заключила несколько контрактов с ведущими рекламными агентствами. Действительно, со стороны можно подумать, что взбалмошный самодур вроде меня повелся на публичную личность. Ведь все, что в действительности творится в республике Криат, знает только очень ограниченный круг лиц. Может случиться, что мой ход сразу и не распознают. А если еще и организовать операцию прикрытия, так и вовсе сбросится с счетов. Надо подумать над этим вопросом. В который раз убеждаюсь, что Дьяр пустой вариант предлагать бы мне не стал. А как усиление дома и моего положения, этот ход действительно очень хорош, если сможем удержать информационное поле в нужном русле. Рано или поздно мне все равно придется принять решение и навсегда распрощаться с холостяцкой жизнью. Сейчас самый удобный момент, чтобы решить этот вопрос. Тем более, что девушка мне симпатична. Осталось только с ней познакомиться. Ведь, как я понимаю, сама она еще не в курсе, что за пляски начались вокруг ее скромной персоны. Хорошо, Дьяр, я готов рассмотреть этот вариант. Прикину на досуге, как приблизиться к девушке, чтобы не спугнуть, а ты пока собери побольше информации о ней и о ее связях. Не тянется ли за ней каких-то сомнительных историй, ну сам должен понимать. Все давно сделано, шеф, улыбнулся Дьяр. Перешлю тебе полный пакет данных на нейросеть. Сегодняшние съемки затянулись почти на 16 часов, вместо заявленных 10. Как только стало известно, что продюсерская компания не одобрила финансирование следующего сезона, Режиссера проекта как подменили. Он все время требовал какой-то неуместной для сцены экспрессии, динамики, живости и натуральности движений. Пришлось долго возиться с настройками нейросети, чтобы создать нужный образ. Нейросеть сама формирует нужный гормональный баланс и мышечный тонус, помогая актеру в точности соответствовать требованиям роли. Но это ужасно выматывает. Да, нейросеть позволяет продержаться в таком режиме нужное время, но вот после приходит тяжелейший откат, ведь для создания нужного сценического образа используются только резервы самого тела, никаких дополнительных стимуляторов и препаратов. Нынешний зритель ценит натуральную игру, актерское мастерство, какие-то дополнительные штрихи от самого исполнителя. В противном случае любого актера легко заменит цифровой статист, созданный из кинообраз, полностью соответствующий требованиям сценария, но совершенно невыразительный, как бы электронный чурбан ни старался, игру живого актера ему не переплюнуть. «Джи, ты скоро там?» — пришло на нейросеть голосовое сообщение от Тейлы. Джейн чуть наклонила голову, чтобы посмотреть на обратный отсчет времени до завершения маршрута беспилотного такси. «Буду через 5 минут. Тей, ты уже на месте?» «Да, только пришла. Что тебе заказать? Мясную запеканку, овощной салат и что-нибудь выпить?» «Плохой день?» – поинтересовалась подруга, прислав очередное сообщение. «Просто кошмар. За те 3 года, что Джейн провела на Иридане, она в полной мере смогла понять, что такое соответствовать уровню. На ее родной планете, где она провела всю жизнь, мечтая о светлом будущем, за 500 кредитов, что она отдает просто на то, чтобы скромно позавтракать, любой другой прожил бы ни в чем себе не отказывая пару дней. А здесь, даже не на самой планете, а в орбитальном мегаполисе, это очень скромная сумма. Можно даже сказать, предельно скромная. Джейн и прежде понимала, что престиж стоит дорого. Когда ты публичная личность и тебя всюду узнают, надо соответствовать ожиданиям поклонников. Следить за модой, за внешностью, посещать публичные места. Да, за некоторые из них рекламное агентство немного доплачивает, но даже с доплатой на создание внешнего, благополучного образа уходит больше 2/3 всего дохода. А ведь еще нужно оплачивать арендованный жилой модуль, собственный флайер орбитального класса вместе с пилотом, стилиста, агента. С агентом Джейн явно не повезло, берет 30% от гонорара, а работу предлагает мелкую, порой даже разовую. То рекламный ролик, то эпизод, а то и вовсе роль в массовке, что для профессиональной актрисы как Джейн просто оскорбление. У агента таких, как она, много, с каждого понемногу, и получается приличная сумма. Но вот саму Джейн такой расклад не устраивал. Но и сменить агента нет возможности, слишком уж они тесно связаны друг с другом. Так что получался какой-то замкнутый круг, по которому только и остается, что бежать в надежде однажды вырваться. Тейла уже ждала Джейн в их баре «Шепот ночи». На первый взгляд, для непосвященных, очень злачное местечко, да еще и не в самом благополучном отсеке мегаполиса. Но это только кажется. В действительности здесь было очень тихо и уютно, да и часть меню была из натуральных продуктов. По меркам любой другой планеты этот бар можно было смело назвать дорогим рестораном, но по меркам Иридана, не больше чем дешевая забегаловка. Именно репутация района и дурная, наполовину выдуманная, слава самого заведения, позволяли таким как Джейн избавиться от навязчивых поклонников и журналистов. Маленький безопасный островок с бдительной и грозной охраной, где можно расслабиться и отдохнуть от суеты. «Ты долго?» — наигранно возмутилась Тейла, заметив, как Джейн неспешно вышагивает к их столику в конце зала. «Все уже остыло. Я заказала тебе кровь бури ликер из кофейных ягод. Он просто прелестный. Жаль, только редко бывает. Спасибо, Тей. Ну, а ты-то чего такая возбужденная? Случилось что?» «Случилось». Чуть ли не взвизгнула малышка Тейла, заерзав на стуле. «Мой пупсик выбил мне роль в новом сезоне сериала «Звезды Эйзели». Представляешь, это сопливая тягомотина в 200 сезонов. Ты серьезно, Тей? Это же форменная порнография. Да плевать, зато платит 5000 в съемочный день. Тебе бы тоже неплохо было на своего рохлю надавить, пусть пошевелится. Твой проект закрывают. Да и сколько еще можно играть курсанток летного училища? Еще немного и тебе станут предлагать уже не роль курсантки, а преподавателя. Намекаешь на то, что я старая? Извини, Джи, но для курсантки тебе в самый раз уже задуматься о роли опытной наемницы или командира десантной группы, с твоими-то данными. Я же тебе говорила, что мои предки креаты, это у нас в генетике. Физиология, Тут ничего уже сделать нельзя. Вот и я о том же, Джи, не унималась Тейла. В нашем положении особо капризничать не приходится. Зрители привыкли к стереотипам. Мне вот роль наемницы никогда не предложат, так и останусь вечной девочкой-подростком. Я и не капризничаю, Тей. Предложат хороший, долгосрочный проект, отказываться не стану, хоть наемницей, хоть пиратом, мне уже все равно. Расправившись с запеканкой, Джейн пригубила дорогой ликер, подтянув поближе салат. Действительно на 100% натуральный продукт с какой-то сельскохозяйственной планеты, ставший очень популярным в империи последние лет 5. Вот только стоил этот ликер, зараза, 200 кредитов за рюмочку. И это в баре для своих, почти без наценки. Мой пупсик говорит, в связи с экономическим кризисом будут востребованы оптимистичные комедии, романтические баллады и патриотические боевики. Ну и смазливые истории, само собой. Этот жанр просто бессмертный. Тогда неудивительно, что наши шоу закрывают, буркнула Джейн. Сатира на тему имперского флота будет иметь низкий рейтинг. Сейчас ее нейросеть была настроена на рассудительную беседу с купированием эмоциональных реакций. Она уже давно научилась подстраиваться под собеседника, используя возможности актерских настроек, но внутри все равно вился червячок некоторой зависти. Те или просто рассуждать о будущих возможностях, с ее внешностью смазливой глупышки всегда можно найти роль, что в комедии, что в романтике, да даже в том же патриотическом жанре. А вот у Джейн из-за внешности репертуар был несколько ограничен. Такой типаж, как у нее, был мало востребован. Высокая, стройная, спортивная, с кубиками мышц на животе, с широкими мускулистыми плечами, ей действительно больше подходили роли девушек брутальных, сильных. Сейчас она играет в комедийном шоу про курсантов летного училища, где ее амплуа грубая подружка смазливая и не очень умной главной героини. Такая подружка с характером, которая не лезет за словом в карман, а случись что даже может набить морду обидчику. Ее героиня говорит то, что думает, не подменяет понятия и называет вещи своими именами. Очень пренебрежительно относится к противоположному полу, чем вызывает у зрителей совершенно стандартные, ожидаемые ассоциации. Это все вина ее природной внешности и узколобия ее агента, который не утруждает себя разнообразием в отношении своих подопечных. Есть запрос на определенный типаж, он просто выдергивает из колоды подходящих кандидатов и отправляет на кастинг, все, на этом его работа закончена. А вот подыскать что-то новое, необычное, чтобы актер не зависал в одной роли, ему просто лень. Вот и получается, что участь такого актера мало чем отличается от работы девочки по вызову, потому что такой агент ведет себя как сутенер, не заботясь о том, чтобы было какое-то развитие и профессиональный рост. Не так себе Джейн представляла свою будущую профессию. Прежде она видела только внешнюю сторону актерского ремесла, наивно думая, что и в обычной жизни у актеров все так, как это показано в сотнях репортажей и интервью. Только сами актеры знают, как это улыбаться на камеру, скрывая слезы, с уверенностью в лице, чтобы еще убедительней проговаривать заученный текст, лгать наперед, зная, что лжешь. Не такой жизни она себе хотела, но сдаваться тоже не в ее характере. Маневр уклонения. Надо сказать, что аристократы империи Аратон терпеть не могут публичных выступлений и уж тем более ковыряния кого бы то ни было в их личных делах. Народы империи в свою очередь отвечали взаимностью и откровенно игнорировали любых аристократов, припоминая лишь их грязные делишки, их заносчивость и чванливость. Я в этом смысле не исключение и делать что-то публично не люблю. Были моменты, когда возникла необходимость таскать с собой журналиста, но к моему счастью того больше интересовало, что я делал, а не я сам. Молодой император тоже хотел бы сидеть в тени и спокойно руководить империей, но у него это не получалось. В связи с серьезными экономическими проблемами, одним из виновников которых в том числе был и я, императору то и дело приходилось выступать публично, чтобы стабилизировать волнения в экономике и в рядах вооруженных сил. А тут еще и гражданская война у аграфов, которая, увы, стала приобретать масштаб полноценной бойни всех против всех. Все государства Содружества так или иначе были втянуты в этот конфликт. Кто-то финансово, а кто-то и буквально, поставляя эскадры наемников воюющим сторонам. Конфликт перехлестывал за рамки одной империи и постепенно расползался по всему Содружеству. Но это не повод для императора всея Эратона хлестать винище, в попытке заглушить нервные срывы, пора бы ему уже переходить на валерьянку. Наслушался советов своих новоявленных прихлебателей, а меня пытается сделать мальчиком на побегушках. Он что, реально не видит, что его пытаются взять в оборот? При всем уважении, Ваше Величество, но я не думаю, что отправить меня на эту миссию – хорошая идея. Это еще почему? Удивился Уэрте, вставая из-за стола, чтобы наполнить опустевший бокал у открытого бара в его кабинете. Эта миссия как раз для тебя, Ник. В качестве кого, Ваше Величество, как самодур и отморозок, который чуть что начинает долбить торпедами с антивеществом, пороча высокое звание имперского аристократа. И потом, в чем моя выгода? Моей приоритетной задачей на сегодняшний день является усиление собственного дома, создание прочных союзов, расширение. Одновременно с этим я не отказываюсь выполнять поручения государственной важности, но остается понять, в качестве кого. У меня нет государственной должности, нет власти и полномочий, а одного вашего указа, уж извините, недостаточно. Так ты хочешь получить официальный государственный пост? Искренне удивился император, все же передумав наливать себе вино. Это как-то странно, особенно для тебя, ведь остальные наверняка примут такое назначение в штыки. Даже если предложите, я все равно откажусь. У вас достаточно опытных исполнителей. Удивлен, что вы сразу не поняли, что тот, кто посоветовал вам поручить это дело мне, в очередной раз пытается меня и вас дискредитировать и выставить как воплощенное зло. Я не желаю быть пугалом и участвовать в чужой интриге. Во всяком случае пока. Сила империи в единстве аристократических домов, а у нас сейчас разброд и шатание. Мой дом самый слабый из всех, а вы предлагаете бросить дела дома на самотек и заниматься государственными делами. Признаться, Ник, я не смотрел на ситуацию с такой позиции. Стоило тебе только намекнуть, и все перевернулось с ног на голову. Действительно, у тебя же нет государственной должности, и я не хочу ее получать. Пока я был на флоте, то просто выполнял приказ, не задавая вопросов. Но сейчас я свободный гражданин империи, частное лицо с правом голоса в палате лордов, не более того. Прости, Ник, я предложил тебе эту миссию, не продумав всех мелочей. Может, тогда ты посоветуешь, как решить этот кризис? Насколько мне известно, империя утратила контроль в некоторых секторах, где появились эскадры аграфских кланов из числа сепаратистов. Я правильно понимаю ситуацию? Я бы мог послать флот, но раздирать основные силы по дальним секторам не вижу смысла, да и тактический эскин советует держать все силы вблизи ядра империи. И потом, твоя планета Калдан тоже входит в этот сектор, тут твоя прямая заинтересованность. Этим я мог заняться и без вашего приказа, но пока не вижу смысла, планета никуда не денется, и это не моя планета, у меня там только несколько участков земли, с которых я получаю доход. Вот если бы я смог претендовать на всю планету, тогда совсем другое дело. Желаешь свой домен? Нет, Ник, если даже я продавлю это решение через палату лордов, а графы могут рассмотреть это как недружественный ход, а это прямая причина для агрессии. Тогда я и вовсе не вижу смысла наводить порядок в этом приграничном секторе. Как частное лицо я имею право посещать планету сколько угодно, независимо от того, кому она принадлежит. Там моя собственность, орбитальные базы и недвижимость на самой планете. А как посланник империи, я могу стать персоной нон-грата. Особенно если попытаюсь навести там порядок без поддержки флота. В результате лишусь последнего, что у меня есть. Вот в чем была идея того, кто вам посоветовал отправить меня на эту миссию. Ладно, Ник, убедил. Оставлю этот вопрос на рассмотрение чрезвычайной комиссии. Там опытные адмиралы и политики, пусть решают. Действительно, с чего бы тебе вдруг за это браться, ведь твои интересы на планете никак не затронуты. За последнее время император несколько изменился. Государственные дела, внешняя и внутренняя политика давили на парня неподъемным грузом, который он просто не вывозил, и помощников у него было мало. Он рассчитывал на меня, больше как на друга, чем как на соратника, но советники, что окружили императора, не желают, чтобы моя дружба с императором приносила мне еще и солидный доход. Конкурентная борьба, во всей красе. И даже не удивлюсь, если этот кто-то из дружественного мне и империи дома, или даже из нейтралов. Оппозиция и сторонники надгосударственного совета демонстративно отдалились от государственных интересов. Что ж, ладно, от бесплатного субботника на благо империи, я благополучно отбрехался. Это радует. Своих дел не в проворот. Еще пару месяцев и будет завершен проект Фобос. Вот тогда и посмотрим, кто заказывает музыку и какое я на самом деле пугало. К счастью, заседание инициативной группы по созданию надгосударственного совета пройдет только в конце года, то есть через 4 месяца. Во временные рамки я укладываюсь, а дальше посмотрим. Не хочется доводить дело до прямого столкновения новым альянсом, но судя по выводам аналитических групп, без драки в этом вопросе не обойтись. Существует несколько вариантов развития событий, но только 3, из всех просчитанных, ведут к стабилизации обстановки в Содружестве, и все 3 маловероятны. Я же буду действовать по собственной программе, так, как это выгодно лично мне. После большого совещания, где решались вопросы взаимодействия старших аристократических домов, выбравших сторону императора, мне очень вежливо указали на мое место в этой шеренге. В конце, разумеется, совершенно предсказуемый расклад. В целом, довольно странная ситуация. Император и аристократия, законная власть в империи, признанная хранителями. Новообразование в виде будущего надгосударственного совета вовсе не имеет правового статуса, но и те, и другие готовятся к большой драке, в которой на кон ставит благосостояние собственных домов. Рисковая игра, и все это может пойти прахом в одно мгновение, если хранители не признают над собой власть нового совета, а заставить их не получится, а они точно ее не признают. Так на что же, в таком случае, рассчитывают реформаторы? Знают что-то особенное, какой-то важный аспект, закрытый протокол? На что делают ставку? Одни вопросы и ни одного ответа. Как же я скучаю по тому времени, когда я беззаботно катался по пустошам Калдана, тогда еще планеты каторги. Можно сказать, что там прошло мое детство, мое становление. Теперь совсем другие задачи и интересы, новые вызовы и проблемы, от которых я не намерен бежать. Сейчас я расставляю фигуры, запускаю механизмы, которые, хочу надеяться, в свое время сработают в мою пользу. Действовать только с позиции силы уже небезопасно, особенно сейчас, когда конфликты вспыхивают буквально на пустом месте. Моя задача — расставить ловушки на будущих соперников, а самому пройти по краю. Если все это у меня получится, буду считать, что не зря все это планировал и создавал, тратя столько сил. Встреча в императорском дворце затянулась часов на 5, так что закончилась уже поздним вечером по местному времени, но отдыхать от трудов было еще очень рано. Ближе к полуночи на доклад явился Норт вместо Дира. Собственно, он и докладывал о своем направлении. Операция «Спрут» завершена, шеф. Все возможные концы удалены, собранные кластеры прошли полную процедуру уничтожения нашими силами без привлечения посторонних. Передаю вам ключи доступа к архивам. Кластер эскинов с дублирующими системами сегментирован и размещен по заранее подготовленным точкам. Очень хорошо, Норт. Какой объем информации удалось скопировать и дешифровать? 100%, шеф. Я позволил себе задействовать малые эскины вашей технологической цепочки, и они показали отличный результат. Брал со складов? Так точно, шеф. Плохо, нахмурился я, изучая через нейросеть отсчет синта. Придется их утилизировать. Ни один бит информации не должен указывать на мою причастность к этому проекту. Проект «Спрут» — более масштабная и долгосрочная операция по взлому архивов спецслужб всех империй и государств, которые входят в Содружество. Что-то подобное я уже проделывал со службой безопасности Аратана, когда мне попытались наступить на хвост, чем вызвал не просто панику, а тихий ужас. Но тогда я был ограничен временем и средствами. В этот раз проект был заложен примерно год назад и благополучно отработал как раз к тому времени, когда большая часть конфликтов вошла в активную фазу. Очень хорошая новость, еще один козырь мне в рукав. Осталось чуточку поиграть в поддавки с Республикой Криат, которая демонстративно заняла нейтральную позицию и сейчас тихонько отсиживается в стороне. А ведь у Криата республиканский флот численностью в 15 тысяч боевых кораблей, 3 полновесных ударных эскадры с полным комплектом обеспечения, и воевать их солдаты умеют. Если за фронтиром самыми страшными считались вайнары, отъявленные головорезы и разбойники, то в самом Содружестве почетный титул лучших воинов – во всех смыслах этого слова принадлежал именно Республике Криат, и у меня на их счет теперь далеко идущие планы. А есть отчет по модернизации Нибелунга? Все работы идут по плану, шеф. Я выделил 20 синтов из резерва в дополнение к экипажу. Сейчас проходят специализацию и следят, чтобы спецслужбы не навесили следящих устройств и закладки на корпус, пока корабль в имперском доке. Еще 3 декады и работы будут завершены, останутся только ходовые испытания. Фактически у меня в распоряжении только яхта. От князя Дуартона пришло сообщение о том, что сроки работы над проектом Фобос можно будет сократить при дополнительном финансировании. Не ведись на эту уловку, Норд. Вайнары не только хорошие воины, но и отличные торговцы. Они нарочно завысили сроки работ, чтобы потом, якобы, ускориться за дополнительную плату. Старая как мир разводка. Я смотрел спецификацию их верфи, пусть работают в том графике, который был утвержден. Кстати, экипаж для Фобоса напечатан полностью. Да, шеф, 1500, все уже в строю. Фактически ваша четвертая цепочка работает только на этот проект. Надеюсь, это того стоит. Штамповать себе синтов в качестве гвардейцев и членов экипажа — очень дорогое удовольствие. Но у меня буквально нет выбора. Круг живых людей, которым я могу довериться, очень мал, а я еще снизил вероятность утечки информации, разделив свои проекты на части. Так что буквально пара человек в состоянии собрать всю информацию воедино и понять весь масштаб задуманного. И эта пара человек — мои доверенные люди. Теперь, по плану, посещение Республики Криат. Отправлюсь туда на яхте. Республика граничит с Империей Эротон небольшим участком пространства между Империей Аварцев и Дворфов. Фактически вся республика представляет собой 12 обитаемых и 32 необитаемых системы. По меркам Содружества совсем небольшое государство, но среди обитаемых планет 4 класса А. Настоящие жемчужины для человеческой расы. Официально я направлюсь именно на курорт. Возьму месячный отпуск и попробую провернуть все задуманное за этот короткий срок. Долгая работа моих аналитиков в архивах принесла долгожданные плоды, и я смог обнаружить родовую гробницу в объеме этой республики на одной из необитаемых планет. Поиск начали опять же с легкой руки графини Эрдор. Хила как-то обронила фразу о том, что часть знаний о семье и предках получила в родовом склепе, не уточняя, как именно. Я тогда сделал вид, что не обратил внимания на ее слова, а сам дал задание аналитическому отделу проверить эту информацию. И вот через несколько месяцев поиска родовая гробница сваргов обнаружена. Не спрятанная, но давно всеми забытая. Еще один благовидный повод посетить республику, не привлекая излишнего внимания. И планы отправиться на курорт, и посещение гробницы, информация, которой я позволю утечь за рамки моей службы безопасности. Нельзя держать противников в информационном вакууме, иначе они напридумывают себе того, чего в действительности не существует. Пусть лучше считают, что контролируют меня. Сейчас они видят, что мой единственный боевой крейсер стоит на модернизации. Точно знают, что я разместил заказ на еще один боевой корабль у Вайнар. От свиты императора я несколько отстранился, но связь не утратил. Запустил юридическую машину поиском на те самые активы, которые я скупал за бесценок у потерпевших, перед тем, как отправиться крестовым походом на аварцев. Изначально эти бумаги готовились как контрмеры, но коль они не пригодились в этом качестве, то пусть поработают по прямому назначению. Там примерно 5 рудников, 3 пустотных станции на перекрестках крупных маршрутов, 2 перерабатывающих завода и 2 планетоида со складскими комплексами. Не очень много для старшего дома, но, как говорится, деньги к деньгам. Постепенно я приберу к рукам столько, что количество перейдет в качество. Осталось только упорно и последовательно исполнить все задуманное. Последний день съемок для Джейн был 3 дня назад. Съемочная группа уже работала спустя рукава, режиссер строил планы на следующий проект, а вот у самой Джейн пока не было ни одного стоящего предложения. 1,5 года интенсивных съемок, отсняты 3 сезона комедийного шоу, которое начало выходить только полгода назад, но уже сейчас проваливается в рейтингах, вызвав бурную критику со стороны официальных властей. Некоторые продюсеры предполагали, что могут возникнуть такие трудности, поэтому вовремя прекратили финансирование проекта. Девушку такие вопросы мало волновали, гораздо важнее понять, на что сейчас сделать основной акцент. Были открыты 3 кастинга на новые проекты, и Джейн подала заявки на все, но уж слишком большая очередь выстроилась на эти кинопробы. Назначенную дату первого прослушивания придется ждать почти полдекады, но девушка решила, что просто сидеть и ждать она не станет. Примерную стилистику будущих проектов заявили уже давно, так что можно будет подготовиться. Поэтому она изменила график посещения зала с виртуальными тренажерами с одного раза в день, на два, утром и вечером. Фактически ее нейросеть имела очень широкий спектр специализации и навыки, полученные в виртуальных симуляциях, позволит полнее понимать будущие образы и роли. Плюс при этом неплохая физическая нагрузка, после которой, порой, приходилось пару часов провести в медкапсуле, избавляясь от последствий интенсивных тренировок. Поздним вечером, покинув спортивный комплекс, Джейн вышла к радиальному тоннелю орбитального мегаполиса, где она обычно заказывала такси в свой район. На небольшой многолюдной площади у торгового центра ее ждали трое незнакомцев, которые, как только заметили девушку, тут же поспешили к ней. Джейн заметила интерес к себе этих мужчин и даже осмотрелась по сторонам в поиске полицейского патруля. Патрульный флайер присутствовал и наряд полиции, не скрываясь, внимательно следил за обстановкой. Джен Вист, поинтересовался уже немолодой мужчина среднего роста в форменном комбинезоне какой-то военизированной структуры. Стоящие рядом с ним парни выглядели моложе и явно были подчиненными в группе. Чем обязана господа? Гвардейская служба безопасности, леди Джен, у нас к вам несколько вопросов, будьте любезны проследовать с нами. На каком основании? Это незаконно, вы не имеете права, я сейчас вызову полицию. В этот же момент нейросеть Джейн доложила о блокировке сигнала и девушку тут же подхватили за руки и потащили в сторону переулка. Все ее тело сковал какой-то паралич, да так, что она даже рта открыть не могла. Троица мужиков, что представились службой безопасности, втащили Джейн в тихий глухой переулок, где их уже ждал пассажирский флайер. «Грузите ее на борт и уходим отсюда», — скомандовал старший в группе. «Не так быстро, господа», — услышала Джейн спокойный женский голос. В этот же момент парочка молодых парней, что держали девушку под руки, в буквальном смысле рухнули на тротуар, а третий, тот что постарше, получил короткий, но точный удар в лицо и тоже рухнул без чувств. Словно из-под земли рядом с Джейн появились два здоровенных амбала под 2 метра ростом, очень похожие на боевых модификантов. Уж слишком нечеловеческая у парней была реакция и выучка. Парни подхватили Джейн, а один из них скинул с ее плеча незаметную пластинку. Как только это произошло, нейросеть девушки тут же доложила о восстановлении функции и предположительной попытке стороннего воздействия, рекомендуя вызвать ближайший наряд полиции. Но один из парней спокойно предостерег: «Не надо звать полицию, госпожа Джейн, мы вам не враги». Из-за спины парней появилась девушка невысокого роста, с короткой стрижкой, светловолосая, щуплая и с милым выразительным лицом. Что интересно, Джейн заметила это сразу, у девушки были разноцветные глаза, один голубой, второй серо-зеленый. «Меня зовут Яра», — представилась девушка. «Сейчас нет времени объяснять, но вас пытались похитить агенты службы безопасности герцогского дома Акур. В этот раз мы им помешали, но уверена, они не прекратят попыток. Если хотите остаться в безопасности и получить ответы на свои вопросы, то приглашаю вас отправиться с нами. Мы не тащим вас силой и готовы сейчас же отпустить. Решение за вами. Хоть намекните мне, что происходит», — попросила Джейн, теряясь в догадках. «Происходит попытка устранить помеху. Увы, мисс Джейн, но эта помеха именно вы. Пойдемте с нами, и мы все объясним. Поверьте, мы очень заинтересованы в вашей безопасности». В ответ на это Джейн только кивнула, потому что запоздала накатившая паника вовсе лишила ее дара речи. С этого момента события понеслись вскачь, да так стремительно, что трудно было отследить все разом. Крепкие парни, удерживающие Джейн, действовали невероятно слаженно и синхронно. Они тащили ее под руки, и складывалось такое впечатление, будто не чувствовали ее веса. Та, с разноцветными глазами, что представилась Ярой, двинулась вперед, проворно прокладывая путь по каким-то лестницам на ярус выше. Видимо, их также ожидал флайер на парковке в другом месте. Здесь у торгового центра было много парковок для личного транспорта. Мысли лихорадочно вертелись в голове, пытаясь собрать спутанные события в некое подобие последовательности, но ничего путного из этого не получалось. Джейн просто не понимала, что происходит. Оказалось, что ярусом выше их ждал не флайер, а орбитальный челнок, возле которого, уперев руки в бока, стояла еще одна девушка. Невероятно красивая, стройная блондинка с выразительными карими глазами с красноватым оттенком. На девушке был очень дорогой летный комбинезон, украшенный на левой груди планкой военных наград. Рядом с блондинкой стоял такой же здоровяк, что тащили сейчас Джейн, с совершенно невозмутимым лицом. Как только они приблизились к челноку, блондинка обратилась к Яре. «Плант?» – спросила она, нахмурив брови. «Да», – кивнула Яра. «Плант?» Все быстро погрузились в челнок, который тут же стартовал и стал быстро набирать скорость, входя в общий поток к внешнему порталу в открытое пространство. Парни усадили Джейн в кресло и пристегнули ремнями, сами сели по обе стороны от нее, а вот обе девушки садиться даже не планировали, только ухватились за поручни. «Если узнаю, что информация о Джейн протекла от тебя хило, глаза тебе выцарапаю», — тихо шипела Яра, гневно глядя на блондинку. «Не оскорбляй меня такими подозрениями», — фыркнула блондинка в ответ. «Я так грубо не работаю, да и какой мне интерес сливать эту информацию? Я сейчас заинтересована в благополучии Ника не меньше, чем ты. Я все равно узнаю, где просочились сведения. Дьяр что-то упустил», — не унималась Яра. «Всецело одобряю», — тут же согласилась блондинка. «Соберешься искать крысу, позови меня». Тем временем челнок уже вышел к границе мегаполиса в безвоздушную зону, к тоннелю в открытый космос. «У нас хвост», — заметил пилот челнока, поглядывая почему-то не на блондинку, а на Яру. Складывалось такое впечатление, что она была старшей в этой группе. «Плевать», — ответила вместо Яры блондинка. «Стрелять они не станут, и к кораблю их не подпустит. Наша задача — меньше внимания привлекать. Веди ровно, Эрик, никаких маневров. Может, все-таки объясните, что здесь происходит?» — подала голос сама Джейн. «Конечно объясним, дорогая», — промурлыкала блондинка, состряпав фальшивую улыбку. «Кстати, позволь представиться, меня зовут Хила. Яру ты уже знаешь. Рядом с тобой Рагнар и Велт, за штурвалом Эрик. Мы только что выдернули тебя из лап службы безопасности старшего дома герцога Кура. Поверь мне, дорогая, у них бы тебе не понравилось. Зная их методы, не нравилось бы тебе у них очень недолго. Удивительно, как еще там на площади не прикончили». «Прекрати, Хила, она и так перепугана насмерть», — вступила в беседу Яра. «Не волнуйся, Джейн, теперь все хорошо. Никто не знал, что все так может обернуться. Да в чем я провинилась? Я же ничего не сделала», — хрипло заметила Джейн, все еще сились осознать происходящее. «Вы ни в чем не виноваты, Джейн. Вхожу в зону корабельной обороны», — доложил пилот, прерывая разговор девушек. «Готовьтесь к пересадке». Все присутствующие в челноке тут же активировали свои комбинезоны. Блондинка Хила открыла один из люков и достала оттуда чемоданчик с аварийным комплектом на случай разгерметизации. Одноразовый костюм обе девушки быстро натянули на гостью, подняв ее из кресла. Надевали прямо поверх обычной гражданской одежды. Где-то на краю сознания Джейн ощутила, что это неожиданное путешествие на челноке случается лишь второй раз в ее жизни, когда она покидает планету. Осторожно шагая, диспетчерская делала вид, что не замечает всей этой вакханалии, что устроили на орбите планеты гвардейцы Акура. Не знаю, какой приказ они получили от герцога, но сдаваться они явно не хотели. «Яхта «Ассасин», — говорит капитан гвардейского крейсера «Тиран» старшего дома Акур, — немедленно лечь в дрейф и приготовиться к досмотру. На каком основании? Я выхожу из доков, меня уже досматривала пограничная служба. Неподчинение требованиям повлечет дисциплинарную ответственность. У нас есть полномочия открыть огонь в случае явной угрозы. Так стреляйте. Давайте, откройте огонь из всех пушек крейсера по маленькой, беззащитной яхте. Принесите своему герцогу еще одно очко популярности. Я откровенно тянул время. Челнок уже близко, яхта заряжена и готова к вылету. Ничего этот крейсер мне не сделает. Он не посмеет выстрелить, а приблизиться я им не позволю. Мои ребята молодцы, очень вовремя среагировали и просчитали риски. Девчонки буквально вырвали Джейн из лап гвардейцев герцога. Еще 5 минут, и они пересядут на яхту, и можно рвать когти из этой системы. «Капитан, мы на прицеле, 3 отметки», — доложила Рина, неизменный пилот моей яхты. «Сигнал бедствия. Все данные отправь диспетчеру сектора». «Выполняю». «Что с челноком?» 3 минуты до стыковки, он уже в зоне нашей обороны», — доложила Ольга, одна из валькирий, оператор щитов и навигатор, заменявшая сейчас Чага, который остался у Вайнар. «Системы обороны полная готовность. Малый ход. Есть. Исполняем. Сейчас нельзя было поставить щит. С работающим щитом челнок не пристыковать. Но если крейсер действительно выстрелит, даже электромагнитным импульсом, яхта, без щитов, может и не выдержать такой удар. Капитан, похоже на то, что диспетчеры осадили крейсер. Наведение снято. Так-то лучше. Не хотелось бы устраивать здесь полномасштабные боевые действия. Еще несколько минут томительного ожидания и наблюдения за крейсером противника. А гвардейцы Акура, не сбавляя ход, хоть и не успевали достичь меня, выпустили два штурмовых бота с десантом. Не успеют, никак. Челнок уже пристыковался, и долго пересадка не продлится. Интересно, на что рассчитывал герцог, пытаясь выкрасть бедную девушку? Хотел вызвать мой гнев? Нагадить? Так он уже это сделал самим фактом такой попытки. И впредь я церемониться с ним не буду, найду способ, как отомстить ублюдку. Вот ведь старый козел. Неужели просчитал мой план с женитьбой на последней дворянке народа Криат? Скорее всего, именно это, иначе какой смысл идти на такой жесткий конфликт? Но его ребята промедлили, а мои напротив, сделали все вовремя. Я стал следить за Джейн раньше, и потому мои люди вовремя заметили посторонних, кто также проявил интерес к ее скромной персоне, вот и забили тревогу. «Есть расстыковка, капитан», — доложила Рина, кладя руку на рукоять акселератора. «Щиты поднять, полный вперед, прыжок по готовности». По кораблю прозвучал короткий сигнал готовности к разгону, и мы почти сразу стали ускоряться, выходя на прыжковую траекторию. План полета я нигде не заявлял, но утечку информации о том, что отправляюсь на курорт в республику, все же допустил. Но гвардейцы Акура туда не сунутся, если только под прикрытием, но даже так в объем Криат боевой крейсер не протащить. Мой корабль заявлен как яхта, таким вход всегда свободный, а вот боевым кораблям без специального допуска границу не пересечь.